Я стискиваю кулаки и сдавленно рычу, давая Киллиану понять, что больше не стану терпеть его идиотизм. Пошли, Манчи. «Овцы, Тодд!» — кричит Киллиан мне в спину. «Сначала овцы!» «Да покормлю я твоих клятых овец!» Бормочу я себе под нос и ускоряю шаг. Кровь стучит в голове, и Манчи начинает волноваться в ответ на мой яростный шум. «Овцы, Тодд!» — лает он. «Овцы, овцы, овцы! Овцы, овцы, Тодд! Тихо, тихо на болоте, Тодд!» «Заткнись, Манчи!» «Как это понимать?» — произносит Киллиан таким тоном, что мы оба невольно оборачиваемся. Он уже сидит рядом с генератором, и все его внимание обращено на нас. Шум пронзает меня насквозь, точно лазер. «Тихо, Киллиан!» — лает Манчи. «Что значит тихо?» Он испытующе смотрит на меня. «Тебе-то какая разница?» — я отворачиваюсь. «Овцы же не кормлены!» «Подожди!» — окликает он меня, но тут генератор опять начинает пищать, и Киллиан с криком «Черт подери!» возвращается к работе. Вопросительные знаки в его шуме еще какое-то время преследуют меня, но я ухожу в поле, и они становятся слабее. «Сволочь, какая же ты сволочь!» — думаю я, топаю по ферме, только слова выбираю покрепче. Мы живем примерно в километре к северо-востоку от города. На одной половине фермы у нас овцы, а на другой — пшеница. За пшеницей ухаживать тяжелее, поэтому ею занимаются в основном Бен и Киллиан. А мне, как только ростом я стал выше овцы, поручили овец. Мне, а не нам с Манчи. Хотя вообще-то его подарили именно для этого, чтобы я сделал из него пастушью собаку. По понятным причинам, я имею в виду его тупость, конечно же, план не сработал. Кормить, поить, стричь, принимать роды, даже кастрировать и забивать – все это приходится делать мне. Наше хозяйство и еще два обеспечивают шерстью и мясом весь Прентистаун. Раньше таких ферм было 5, а скоро станет 2, потому что мистер Марджори Бэнк вот-вот сопьется и помрет. Тогда мы объединим наши стада. Точнее, я объединю его стадо с нашим, как это было 2 года назад, когда исчез мистер Голд. И мне пришлось забивать, кастрировать, стричь, кормить, поить вдобавок и его овец. Думаете, мне сказали спасибо? Сейчас. Меня зовут Тодд Хьюитт, думаю я, пытаясь успокоить свой шум, потому что дома он разбушевался еще сильней. Я почти мужчина. «Овцы», — говорят овцы, когда я, не останавливаясь, прохожу через поле. «Овцы, овцы, овцы, овцы!» лает Манчи. «Овцы!» — отвечают они. Овцам тоже говорить не о чем, даже меньше, чем собакам. Всю дорогу я прислушивался к шуму Бена и, наконец, вычислил, на каком пшеничном поле и в каком углу он работает. Сев давно закончился, сбор урожая только через несколько месяцев, поэтому сейчас на поле делать особо нечего, только следить за исправностью генераторов, ядерного трактора и молотилок. Вы могли подумать, что в это время года Бен и Киллиан помогают мне с овцами, но нет, ничего подобного. Шум Бена доносится от оросительной трубы, насвистывает песенку.